В обычной человеческой кузнице создать подобную вещь просто невозможно. Кроме того, здесь есть несколько мелких деталей, которые человек просто не сможет создать, но для нас, гномов, это вообще не проблема, гордо заявил гном. Дай мне неделю, и я полностью сделаю эту штуковину для тебя. Он потер свои руки, когда его глаза неожиданно засияли, наблюдая за Ячуи. Парень, я обнаружил, что ты обладаешь не только невероятным талантом в зачаровании, но также твой талант изобретателя весьма неплох. Если ты станешь моим учеником, то я гарантирую тебе, что через 3 года тебе не будет равных среди людей, а через 5 лет даже моя раса гномов будет вынуждена признать твой талант. Вполне возможно, что тебя даже допустят до обучения в гномьем храме Святого Духа. Спасибо, но я вынужден отказать, с горечью на лице ответил Ячуи. Этот путь действительно был неуместен для него с его-то хрупким телосложением. Кроме того, где вы видели великого героя, который бы стоял у наковальни с кузнечным молотом? А затем он добавил, я лучше сосредоточусь на изучении своего пути мага. Очень жаль. Дуафу расстроенно вздохнул, а затем снова перевел свой взгляд на рисунок Ячуи, в то же время говоря, парень, а какие у тебя планы на этот проект? Лишь с небольшим энергетическим кристаллом, эта штука может стать ужасающим оружием массового уничтожения, которые даже обычные люди смогут использовать. Если запустить ее в массовое производство, то сложно даже представить, как много наемников пожелают ее заполучить. Наемники? Нет, эту вещь я создал исключительно для защиты Дебби. Я не хочу, чтобы другие наемники также обладали таким оружием. Улыбнувшись, сказал Ячуи, но затем добавил. Однако, я все еще могу выставить на продажу несколько других своих изобретений, которые также несомненно придутся по вкусу наемникам. Знаете, я даже мог бы открыть специальный магазин для этих изобретений, я уверен, что они будут весьма популярны, так что чуть позже, я принесу вам несколько других своих чертежей. О, я с нетерпением буду ждать этого. Дуафу от души рассмеялся. Когда Ячуи покинул Дуафу, то сразу же направился прямиком к волшебному домику Энтони. Перед этим, он вместе с Дебби шли к гному, но затем перед самым переулком к кузнице, разделились. Он пошел к гному, а Дебби направилась в особняк городского лорда, там она постоянно занималась с Эфия, готовясь к сдаче теста намечника 3 уровня. Каждый день во дворе их дому можно было услышать гул от того, что маленькая девочка метала свой меч. Конечно, старательно тренироваться это хорошо, но из-за того в последние несколько дней Ячуи так и не смог нормально выспаться. Хоть Дебби и была мелкого телосложения, но дух битвы был вырезан у нее на костях. Он подолгу тренировалась, лишь для того, чтобы отправиться на патруль с Эфия, однако, Ячуи все еще переживал за ее безопасность, так что, кроме улучшения стального мечника, чтобы помочь ей, он также разработал оружие огромной разрушительной силы. Предположительно, с этим устройством, боевая мощь Дебби возрастет во много раз, так, чтобы приготовить на обед, может опять отварить лапши. Дебби отправилась в особняк городского лорда и хоть Эфия лично пригласила нас, я уверен, что это из-за ее желания наладить контакт с остальным мечником. Но, блин, еда в особняке лорда действительно очень вкусная. Я почти уверен, что Дебби специально отправилась туда именно в обед для занятий с Эфия только из-за того, чтобы пообедать там. Ну что за жена скряга, так рассуждал Ячуи по пути домой. А когда дошел, то открыл дверь и вошел внутрь. Дойдя до середины двора, Ячуи нахмурился и оглянулся. В дверях стояли Бентем и Болтон. Они уже закрыли за собой дверь и злобно скалились ему. С момента завершения миссии в гробнице, прошло уже 1,5 месяца, так что Бентем, казалось, полностью восстановился. С ехидной улыбкой на лице, он смотрел на Ячуи и крепко сжимал свой меч. Однако у Ячуи не появилось даже намека на панику, и он с улыбкой сказал, как хорошо, что Дебби сейчас в особняке городского лорда. Даже если весь особняк городского лорда устремится тебе на помощь, они просто не успеют, знаешь ли, убить мага 2 уровня весьма просто. Насмехался Бентем, делая шаг в направлении Ячуи. Нет, вы не так меня поняли, поскольку Дебби здесь нет, я могу преспокойненько убить вас. Весьма радостно рассмеялся Ячуи. Бентем также не смог удержаться от смеха. Убить нас? Хочешь использовать магические свитки? Неужели ты думаешь, что я куплюсь на один и тот же трюк дважды? Сказав так, он и его брат Болтон устремились к Ячуи, намереваясь убить его. «Стоять!» В столь критический момент неожиданно воскликнул Ечуи. «Что, есть что сказать напоследок?» Облизнув свои губы, спросил Бентым. «Подождите одну минутку». Сказав это, Ечуи быстро побежал в заднюю часть комнаты и скрылся в кладовке, закрыв за собой дверь. Бентым с Болтоном переглянулись, когда одновременно разразились издевательским смехом. «Он реально думает, что эта дверь сможет сдержать нас двоих. Болтон, пойди и вышиби эту дверь». «Да, брат». С жесткой улыбкой Болтон направился к двери. Тем временем, за дверью, как только Ечуи вошел в кладовку, то сразу же достал свои доспехи из кольца. «Стальной мечник, пришло время поработать». В душе Ечуи несколько переживал, что доспехи могут не сработать, как надо, но в следующий миг он сел на землю, а части доспеха одна за другой стали быстро покрывать все его тело, при этом даже в малейшей степени не создавая на Ечуи какого-либо давления из-за веса. «Похоже, что я все же не зря установил систему автоматического управления на доспехи». Глава 77. «Этот папа преподаст вам хороший урок, бабах». С огромной силой меч врезался в стену. Под его воздействием чуть ли не половина всего домика была полностью разрушена. А Болтон с довольной улыбкой обернулся, чтобы посмотреть на Бентыма. «Я попросил тебя только выбить дверь, ты бы еще весь дом разрушил». Вены на лбу Бентыма вздулись, когда в душе он начал сетовать на то, что как так получилось, что у такого гения, как он, был настолько тупой брат. Болтон понял, что он сделал что-то не так и с полностью невинным лицом, озадаченно почесал свой затылок, из-за чего Бентым разозлился еще больше, так что он холодно сказал: «Ладно, давай заканчивать с этим поскорее, подобный грохот несомненно привлек много ненужного внимания снаружи, я не хочу, чтобы смерть этого гаденыша связали со мной». «Да, брат», — воскликнул Болтон, направляя свой меч в направлении разрушенной части дома. Но когда он уже собирался окончательно разобраться с этим вопросом, он вдруг обнаружил, что из кучи обломков перед ним вместо мага два уровня поднялся мечник в серебряной броне, которая была густо испещрена магическими узорами, что источали блестящий свет, так что он непроизвольно издал озадаченный вздох. Бентым, увидев озадаченное выражение лица Болтона, также посмотрел на мечника в доспехах и озадаченно спросил: «Хаммер, в данный момент меня зовут Тони Старк», — холодным тоном сказал Ечуи. «Когда дом разрушился, лишь благодаря тому, что доспехи были быстро экипированы на него и обладали довольно высокой прочностью, он не пострадал. В противном случае, он был бы заживо погребен под обломками». Таким образом он достал свой меч и направил его на Бентыма, сказал: «Сейчас этот папочка надерет вам зад». Стальной мечник был разоблачен, чего Ечуи не был готов позволить, так что, поскольку эти двое людей уже знали правду, он был полностью намерен избавиться от них. Неожиданно Бентым и Болтон обнаружили, что внутри доспехов был хилый маг второго уровня. Таким образом, они совершенно не испугались и лишь ехидно рассмеялись про себя. Это ж надо было додуматься. Маг, который даже в магии не был силен, нацепил на себя доспехи и решил, что он от этого стал сильнее. С довольной улыбкой Бентым устремился к доспехам и нанес косой удар своим мечом. Его меч не был зачарован, однако он использовал свою силу на максимум, так как прекрасно понимал, что люди снаружи уже заинтересовались шумихой здесь, так что вскоре здесь соберется множество зевак, поэтому он хотел разделаться с Хаммером одним ударом. По его мнению, даже если Ечуи напялил доспехи, которые могут выдержать атаку его меча, он все еще мог нанести ему очень серьезные повреждения. Но, неожиданно, Ечуи резко нагнулся и без проблем уклонился от его атаки. В то же время Ечуи взмахнул своим мечом и нанес рукоятью своего меча удар по запястью Бентыма, в результате чего его меч с громким гулом едва не вылетел из его рук. Затем Ечуи с резким звуком обнажил свой меч и нанес резкий удар снизу вверх, активируя ускорение и тем самым значительно усиливая силу своей атаки. В результате, на доспехах Бентыма образовалось множество искр и его тело было отброшено назад. Все это произошло в считанные мгновения. Ечуи чувствовал, как Бентым замахнулся на него мечом. Тем не менее, он промахнулся и в следующее мгновение его тело со взрывом и морем искр было отправлено в полет. Реакция Ечуи практически достигла своего предела. По факту доспехи Бентыма были зачарованы защитным заклинанием, тем не менее, подумал, что маг второго уровня не стоил того, чтобы активировать ее. Кроме того, он также совершенно не ожидал, что Ечуи сможет хоть как-то сопротивляться или защититься от его меча, когда он хотел убить его. Таким образом, он не удосужился также воспользоваться каким-либо навыком владения меча. Таким образом, он был совершенно не готов к бою, за что и поплатился. Огромная мощь атаки Ечуи не только разрезала доспехи Бентыма так, что стало видно одежду под ней, но что было куда более важно, она уничтожила магическую матрицу на самих доспехах, так что теперь ее использование было просто невозможно. Кроме того, от удара рукоятью меча по запястью, по руке Бентыма распространилась настолько жгучая боль, что он едва мог держать меч. Как такое возможно? Почему сила и реакция Ечуи увеличились так сильно? Естественно, что выработать такую силу и реакцию невозможно было всего за пару мгновений, таким образом, его сила не должна была быть настолько велика. На самом деле, когда Ечуи отправил Бентыма в полет, он действительно не мог в полной мере уследить за происходящим. Он просто активировал одну из 12 техник движения, когда Бентым атаковал его. Хитрость этого движения состояла в том, чтобы использовать силу противника против него самого. С помощью рукояти своего меча нудно было попасть в запястье атакующей руки, после чего нанести резкий режущий удар снизу вверх с помощью ускорения. На это он был способен только в своих доспехах. Если не считать марионетки из гробницы, это можно было официально считать первым боем Ечуи против человека в образе стального мечника. Чего? Бентым, офигевши, опустил свой взгляд вниз и посмотрел на разрез в его доспехах в районе грудной клетки, затем он с резко побледневшим лицом посмотрел в сторону Болтона и крикнул: «Хватит спать, поторопись и убей его». Болтон сразу же издал боевой рев и, размахивая своим мечом, устремился к Ечуи, подобно быку. Затем он резко поднял свой меч над головой. Ечуи мгновенно среагировал на это и стал принимать соответствующие меры. Он резко подпрыгнул вверх и, сделав сальто назад, уклонился от размахов этого огромного меча. Затем он приземлился непосредственно на куче мусора позади него. После этого он резко устремился вперед, взмахнув своим мечом, из-за чего у Болтона совершенно не осталось времени для защиты. Меч Ечуи врезался в его плечо, отчего Болтон сделал несколько шагов назад и упал на свой зад. Затем Ечуи использовал тело Болтона, чтобы погасить свой импульс и остановиться. Затем он снова подпрыгнул вверх, крепко сжал рукоять своего меча и, выгнув тело, поднял меч острием вверх, после чего устремился к лежащему на земле Болтону. Вместе с этим волшебные матрицы ускорения засияли на обеих его руках, придавая ему ужасающе мощный импульс. Все еще смеющийся Болтон даже не успел чего-либо предпринять, когда острие меча Ечуи пробило его доспехи и вонзилось в его сердце. Это было 7 из 12 движений, которое не давало противнику и шанса противнику на какую-либо защиту. Когда меч Ечуи пронзил грудь Болтона, тот издал болезненный крик, но он очень быстро затих. В результате, Ечуи не только был не убит, но и сам убил. Столь ужасающая мощная сила движений была обеспечена благодаря 12 техникам, которые достались Ечуи от мечника 9 уровня. Это был ключевой фактор успеха Ечуи. Обычные мечники в сравнении с доспехами стального мечника Ечуи были намного слабее и куда менее эффективны. Они даже малейшего понятия не имели о правильной технике владения мечом. Болтон. Испуганные глаза Бентыма широко раскрылись, его брат и правда был мертв. Несмотря на то, что он всегда считал своего брата неуклюжим и глупым, но он всегда повиновался ему и даже сейчас, в попытке помочь своему младшему брату, он и правда был убит Ечуи. «Ты, значит, в гробнице ты стал мечником?» Подумав о чем-то, Бентым резко повернулся к Ечуи и закричал: «Боюсь, что для тебя уже слишком поздно раскаиваться». Ечуи достал свой меч из груди Болтона и направил его на Бентыма. «Теперь твоя очередь». Бентым непонимающе уставился на Ечуи, но затем на его лице мелькнула холодная улыбка и раздался сумасшедший смех. Он крепко схватился за свой меч и, опустившись на землю, холодным взглядом уставился на Ечуи. Ечуи уже видел ранее подобную позицию, когда сын Буски, Кари, был вынужден прибегнуть к такой же технике. Лишь мечники продвинутого уровня владели этим навыком, это была защита бога войны. С помощью этого навыка сила пользователя возрастала в несколько раз за счет потери уровня в развитии. Бентым приготовился пойти ва-банк против Ечуи. Он и Кари, оба были мечниками 4 уровня, но Кари был позором стражей городского лорда, в то время как Бентым был намного сильнее. Постепенно его тело окутал бледно-голубой огонь. Глава 78. Кто тебе сказал, что сила это только мышцы? Все тело Бентыма было объято синим пламенем, словно он сам стал воплощением смерти, он излучал мощное давление. Он медленно поднялся, зловеще улыбаясь. Синий огонь вырывался из его рта и глаз, из-за чего его лицо выглядело еще более мрачно и зловеще. Он чувствовал, как бушующая сила переполняет его тело. Хоть защита бога войны давала лишь временное усиление, но в это время человек был практически непобедим. Так что естественно, что теперь в его глазах Ечуи был подобен муравью, которого он в любой момент мог затоптать до смерти, стоило ему этого только захотеть. Он холодно посмотрел на Ечуи, словно он уже был ходячим трупом. Меч Ечуи был поднят в горизонтальном положении. «Ты труп!» — воскликнул он несколько хриплым голосом. «Я хочу разорвать тебя на тысячу маленьких кусочков за то, что ты посмел убить моего брата. Я отправлю тебя в ад, чтобы ты составил ему компанию, а затем и эту коротышку, как ее там, ах да, Дигби, также отправлю следом за вами, чтобы она развлекала вас в аду. Похоже, что эта малявка пришлась по вкусу моему брату, так что я лично отправлю ее в ад, чтобы она составила ему компанию, и все это произойдет с ней из-за тебя, Бугага». Затем он истерично рассмеялся, наслаждаясь и предвкушая, как он будет воплощать в жизнь все то, что сказал. Находясь под воздействием защиты бога войны, он был полностью уверен в своих силах и том, что сможет размазать по полу Ечуи в битве на мечах, так как в данный момент его сила находилась минимум на уровне высшего мечника. Во всем городе Штайн в данный момент было лишь несколько человек, которые могли на равных сражаться с ним, что уж говорить дерьмо маги второго уровня. Даже если он носил доспехи и уже продемонстрировал наличие некоторых навыков, он все еще не был достойным ему противником. Он был настолько уверен в своих силах, что решил воспользоваться этим моментом, дабы поиздеваться над своим противником. Но в этот миг Ечуи неожиданно развел свои руки, и неожиданно из его груди вырвался электрический луч. Это было фаталити стального мечника, энергетический луч. На самом деле, для Ечуи Бентем, даже находясь под воздействием защиты бога войны, все еще не был угрозой, так как у него были его 12 техник владения мечом. Однако последние слова Бентема, они просто взбесили Ечуи, так что он решил воспользоваться своей самой мощной техникой, чтобы поскорее избавиться от него. Ярко-синий луч, излучающий просто убийственную ауру, устремился к Бентему, который все еще презрительно смотрел на него, считая себя непобедимым. Он сжал свой меч и направил его на энергетический луч. Не было ничего странного в том, что как только его меч вошел в контакт с энергетическим лучом, он мгновенно разлетелся на куски, а луч продолжил свое движение и с мощной силой врезался в грудь Бентема. Под воздействием этой силы, его тело подобно пуле отправилось в полет и, пробив стену комнаты насквозь, он вылетел на задний двор. Хоть Бентем использовал все свои силы, чтобы противостоять лучу, тот, казалось, даже не собирался ослабевать и продолжал атаковать его в грудь. В результате его тело постепенно отодвигалось назад, оставляя за собой два глубокие борозды. На фоне синего сияния энергетического луча, синее пламя от тела Бентема выглядело крайне блеклым и слабым. Затем комната Дигби была полностью разрушена. После этого, тело Бентема последовало к волшебному домику Энтони и мгновенно превратило все полки с различными волшебными товарами в груду мусора, который под воздействием энергетического луча мгновенно превратился в пепел. Даже после всего этого, тело Бентема продолжало пятиться назад. И лишь после того, как он с грохотом врезался в стену магазина, его тело, наконец, смогло остановиться в весьма неуклюжей позе. Вместе с тем, нагрудник стального мечника стал светиться менее ярко, что означало, что большая часть энергетического кристалла была истощена. Но сейчас Ечуи уже не беспокоился о нехватке энергии. Он открыл крышку отделения, где хранился энергетический кристалл, достал оттуда потускневший кристалл и вставил новый, а затем взял меч в руки и направился через руины дома к Бентему. В тот момент тело Бентема полностью почернело и сейчас было совершенно не похоже на человеческое. Прямо посреди его груди зияла огромная дыра, а его шикарные щегольские доспехи превратились в груду металлолома. Энергетический луч был настолько силен, что у него не было и шанса на выживание. Ечуи подвергал его атаку энергетическим лучом около 30 секунд. Так что, если бы Бентем смог после этого выжить, это стало бы величайшим чудом в мире. Тем не менее, можно было видеть, что Бентем еще слабо дышал, а также, как из его ноздрей вырывалось синее пламя, что означало, что защита бога войны все еще была активна. Он все еще был жив, но для этого ему приходилось использовать все свои силы. Однако, даже так, жизнь быстро покидала его. В последние мгновения своей жизни он хотел что-то сказать, но лишь хрип вырвался из его горла. Он уставился на Е Чуи глазами, в которых смешались отчаяние и ужас. «Ты мог бы умереть куда более легкой смертью». Е Чуи снисходительно посмотрел на Бентыма и покачал своей головой. «Вот, кто тянул тебя за язык». Затем голова Бентыма наклонилась, и он умер. Е Чуи издал вздох облегчения и почувствовал себя очень обрадованным. Однако затем он осмотрелся вокруг и увидел, что их да был полностью разрушен, из-за чего он нахмурился и сказал: «Твою мать, я случайно полностью разрушил наш дом». Е Чуи с Болтоном и Бентымом наделали очень много шума, и несмотря на то, что их бой был довольно быстрым, ущерб, который они нанесли, был слишком велик, весь их дом был практически полностью разрушен. К счастью, сейчас было обеднее время, и большинство их соседей были дома и обедали, так что на улице было немного прохожих. Таким образом, Е Чуи быстро снял с себя свои доспехи и спрятал их в пространственное кольцо. После этого, он сел на куче обломков и стал размышлять над тем, как ему усмирить будущий гнев Дигби. Новости о произошедшем в волшебном домике Энтони быстро распространились по городу и вскоре достигли ушей Дигби, которая как раз обедала в особняке городского лорда. Маленькая девочка сразу же сильно испугалась и, ухватившись за свой меч, быстро покинула особняк городского лорда и устремилась домой. Вместе с ней к месту происшествия отправилась группа стражей городского лорда, а также и Фия, которая быстро сменила свой наряд. Вокруг магазина уже собралась куча любопытных зевак. Стоя за пределами дома, Дигби наблюдала ужасающую картину сквозь разрушенные стены и полностью остолбенела, не решаясь идти дальше. Входная дверь все так же стояла перед ней цела и невредимая. После долгого времени ошеломления, она безучастно подошла к ней и вошла внутрь. Войдя внутрь, она огляделась вокруг и, полностью узрев всю картину, ее глаза наполнились слезами, когда она увидела посреди разрушенного дома Е Чуи, а сердце испытало сильное облегчение. К счастью, Хаммер не пострадал. «Хаммер, что здесь произошло?» — слегка дрожащим голосом спросила Дигби. «Бентам и Болтон сегодня наведались сюда, чтобы убить меня, однако они не знали, что в этот момент у меня в гостях был стальной мечник». Е Чуи стал рассказывать, как все было, с некоторыми изменениями в основной истории. Войдя во вкус, он даже схватил кастрюлю и стал наглядно показывать действия стального мечника. Дигби еще раз осмотрела Е Чуи сверху до низу и, окончательно убедившись, что тот, за исключением нескольких синяков, был полностью невредим, окончательно успокоилась, после чего ее сердце наполнилось пламенем негодования. «Так значит, это все устроил стальной мечник? Он специально сделал это все, не так ли? Мой отец с большим трудом накопил денег, чтобы купить этот дом. Как только я встречу этого стального мечника, я в полной мере спрошу с него за то, что он разрушил наш дом». Е Чуи: «Похоже, что самым лучшим решением будет никогда не рассказывать Дигби о том, кем на самом деле являлся стальной мечник». И Фия, и стражи городского лорда также вошли в небольшой дворик, быстро изучая ситуацию. Байерман довольно быстро понял картину произошедшего. Бентым вместе с Болтоном вступили в бой против стального мечника, но в результате были убиты им, несмотря на то, что Бентым даже использовал защиту бога войны, что ясно показывало, насколько невероятными навыками владел стальной мечник. Ранее, в гробнице, они так и не встретились с таинственным стальным мечником, но сейчас он наконец смог оценить всю его ужасающую силу. В то же время, лицо Ифия просияло, так как она подумала, что это несомненно был стальной мечник, который, после того, как унаследовал 12 техник движения из гробницы, стал значительно сильнее, так что она не могла сдержаться от того, что ее сердце стало ликовать. Оглядевшись вокруг, Ифия остановила свой взгляд на Дигби и Е Чуи. Дигби, которая обнаружила, что их дом был разрушен, выглядела довольно одиноко, так что в душе у Ифия начало щемить, поэтому она подошла к ней и погладила по голове. «Дигби, не переживай. Бентым с Болтоном были весьма известными наемниками, так что у них наверняка было много денег. А так как они даже попытались убить Хаммера, то я хотела бы помочь вам, как насчет 100 золотых». «Золото — это, конечно, хорошо, но наш дом теперь разрушен», — ответила Дигби, шморгая своим носиком и грустно оглядываясь вокруг. На мгновение Ифия почувствовала себя беспомощной, Но затем, она подумала о чем-то и быстро сказала. «Рядом с особняком городского лорда продается один магазин. Дибби, ты бы не хотела открыть магазин на Звездной улице прямо сейчас? Я могла бы помочь вам с его покупкой. Кроме того, если продать все имущество Бентема, его покупка станет намного дешевле. Так что вы без проблем сможете там снова открыть волшебный магазин». Ась, слова Эфия несколько удивили Дибби, но постепенно на ее детское личико вернулась улыбка. Открыть свой магазин на Звездной улице было желанием всей жизни старика Джорджа, так что, естественно, это также стало и желанием Дибби. Глава 79. Новый волшебный магазин Энтони. Проснувшись, Ечуи чувствовал себя очень воодушевленным, особенно осматривая свою новую спальню. Чем больше он осматривал, тем лучше становилось его настроение. Это была комната площадью больше 50 квадратных метров. Она была меблирована исключительно роскошной мебелью, которая просто бы вызывала зависть у остальных, если бы они увидели ее. Вся эта мебель была доставлена прямиком из особняка городского лорда, который теперь находился по соседству. Особняк городского лорда стал жертвой совершенно бесстыдного поведения Дибби. Когда они только переехали в новый дом, Эфия неосмотрительно сказала, что они могут пойти в особняк городского лорда и взять любую мебель, которая им понадобится, чем Дибби и воспользовалась по полной программе. Она приняла очень смущенное выражение лица, принимая это предложение, а затем сделала свою мордашку кирпичом и практически полностью обчистила особняк городского лорда. Количество вещей, которые она вынесла из особняка по своей стоимости, составили практически объем городской казны. Спустя полмесяца после того, как Ечуи в образе стального мечника разделался с Бентемом и Болтоном, особняк городского лорда смог выручить за их вещи около 800 золотых, что было довольно большой суммой денег. Для сравнения, все имущество Буски в общей сложности потянуло не более чем на 3-4 сотни золотых. Но Бентем и Болтон являлись наемниками, а учитывая их бандитский характер, то, что у них оказалось такое богатство, было совершенно неудивительно. Все эти деньги Эфия отдала Дибби и Ечуи, чтобы помочь им купить большой магазин рядом с особняком городского лорда, а также находился на Звездной улице. Чтобы заполучить такое место, 800 золотых было совершенно недостаточно, но так как в это вмешался сам городской лорд, то сделка была благополучно завершена уже на следующий день. Таким образом, волшебный домик Энтони переехал в самый известный район города Штайн. С передней части здания был магазин, а сзади дома имелся внутренний двор. Дибби заняла одну комнату на первом этаже, там также была довольно просторная гостиная и кухня, в то время как Ечуи занял одну комнату на втором этаже, в качестве спальни и еще одну затребовал в качестве своей лаборатории. Проснувшись в хорошем настроении, Ечуи встал с кровати и, смачно зевнув, хорошенько потянулся под лучами утреннего солнца, собираясь сделать некоторую гимнастику. Но в этот миг до него донесся ритмичный жужжащий звук. Он вышел на балкон второго и увидел быстро вращающийся вихрь на их заднем дворе. Естественно, что это была его сестренка Дибби, которая занималась с ее тяжелым мечом. Затем она, не останавливая вращение, подпрыгнула в воздух и с огромным трудом остановила себя. Увидев, что Ечуи наблюдал за ней из балкона, она улыбнулась и сказала: «Хаммер, ты уже проснулся, тогда поторопись и приготовь завтрак». Сказав это, маленькая девочка приземлилась на землю. С балкона Ечуи видел, что сейчас она практиковала стиль тигра. Ее гигантский волчок обладал мощью, которая давно вышла за рамки здравого смысла, но был довольно непрактичен, из-за чего она была в поиске новых техник. Глядя на это, губы Ечуи непроизвольно изогнулись в кривой улыбке. Затем он вернулся назад в комнату, умылся, одел свой наряд мага и не спеша спустился вниз, на кухню. Хоть Ечуи и переродился в мире, который больше напоминал западный стиль, в плане кухни, он ему не очень нравился, так что он стал готовить то, к чему он был более привычен. Например, на завтрак он варил рис, который предварительно продержал 2 дня в холодильнике, прежде чем приготовить его на пару. Да, все верно, теперь вполне официально можно заявить, что на кухне у Ечуи появился холодильник. С помощью магической матрицы он превратил один из шкафов на кухне в морозильную камеру, в которой можно хранить еду. Затем, сделав несколько горячих тостов, он сделал небольшие бутерброды. Это, безусловно, был довольно простой завтрак, но тем не менее, вкус у него был весьма хорош. Обычно, люди этого мира на завтрак предпочитают есть просто хлеб, но, К счастью, Дибби совершенно не волновало, что есть, и она с удовольствием ела все, что готовил Ечуи. Накрыв на стол, Ечуи направился во двор, чтобы позвать Дибби. Услышав Ечуи, Дибби прекратила свои тренировки, умыла лицо и, заменив пропотевшую одежду, направилась к обеденному столу. Ечуи, сидя за столом и наблюдая за двором через дверной проем, непроизвольно начал бормотать. 5, 4, 3, 2, 1. Как только Ечуи закончил отсчет, фигура в белом наряде, перемахнув через их забор, словно это было для нее самое обычное занятие, хотя стена при этом была около 2 метров высотой, приземлилась в их внутреннем дворе. Это была никто иная, как и фея из особняка городского лорда. Она была одета в чистый и аккуратный халат, а ее волосы все еще были немного влажными, что говорило о том, что она также лишь недавно закончила тренировку и прежде, чем прийти сюда, приняла душ. Поскольку Ечу и Дибби переехали сюда, каждое утро Ифия стала наведываться к ним в гости на завтрак, в то время, как Дибби каждый вечер отправлялась к ней на ужин. Но самым невероятным была ее пунктуальность, независимо от того, когда Ечу и звал Дибби кушать, буквально через пару минут появлялась и Ифия. Она сразу же направлялась к столу, брала кусочек хлеба и принималась есть кашу, садясь за стол. Все это выглядело так, словно она всю жизнь так делала. Ранее, на эту ситуацию Ечуи каждый раз беспомощно закатывал свои глаза, но постепенно эта сцена стала практически неотъемлемой частью утра волшебного домика Энтони. По сути, лишь благодаря Дибби и Фия в его довольно скучной и монотонной жизни появлялось некое разнообразие. Кроме того, для оригинального Хаммера, и Фия была подобна идолу, а Дибби также очень уважала ее, как мечника, и использовала ее, как образец для подражания. И вот сейчас этот их идол сидел рядом с ними и пил кашу, грызя тосты. Столь неожиданный поворот судьбы действительно мог заставить других людей вздыхать от зависти. Ну так что, Дибби, ты уже готова отправиться в гильдию мечников, чтобы пройти тест на мечника 3 уровня? Наслаждаясь завтраком в восточном стиле, который приготовил Ечуи, Ифия неожиданно о чем-то задумалась на мгновение и задала этот вопрос. Сегодня Дибби собиралась отправиться в гильдию мечников, чтобы пройти тест повышения уровня, так что она с набитым ртом ответила: «Конечно, я уверена, что у меня не возникнет никаких проблем с этим тестом. До этого дня я уже значительно улучшила своего большого волчка, так что я даже готова попытаться пройти тест на мечника 4 уровня. Твоя сила и вправду уже должна была достичь пика 3 уровня. Однако с 4 уровнем у тебя могут возникнуть проблемы», — серьезным тоном сказала Ифия, а затем повернулась к Ечуи. «Хаммер, а ты уже готов сдавать тест на мага 3 уровня?» Ечуи согласно кивнул. «Да, полностью. Я уверена, что ты сможешь стать магом 3 уровня без каких-либо проблем», — подбодрила его Ифия. Ечуи снова кивнул в ответ. Естественно, что тест на мага 3 уровня для него не был проблемой. Этот тест был разделен на 3 этапа: создание заклинания, построение магической матрицы, а также тест по теории магии. Все эти 3 части вообще не были для него проблемой. Но вот чтобы стать магом 4 уровня, этого уже было недостаточно. С громким сердцем Ифия допила свою кашу. Честно говоря, уже сам факт того, что богиня города Штайн ела самую обычную кашу, вполне можно было рассматривать как небольшой, но подвиг. Но затем она понизила свой голос до шепота и сказала Ечуи: «Однако, Хаммер, в этом мире нет абсолютных вещей, но поскольку гильдия магов попадает под юрисдикцию особняка городского лорда, я могу достать все ответы к тесту по теории магии, так что я могла бы рассказать тебе их в обмен на контактную информацию стального мечника. Что скажешь?» Контактные данные стального мечника. Главной причиной того, что Ифия последнее время так активно навещала Дибби и нарушала размеренную жизнь Ечуи, было именно ее желание заполучить контактные данные стального мечника. «Я сожалею». Ечуи отложил свою чашку. В данном вопросе он был полностью непреклонен. «Я обещал стальному мечнику, что никому не выдам его контактную информацию. Даже тебе, я очень сожалею». Сказав так, Ечуи развернулся и с каменным лицом отправился наверх. «Хаммер». Но Дибби быстро остановила его. «Дибби, даже не пытайся переубедить меня, я ни за что не нарушу свое обещание», — холодно сказал Ечуи. «Я не об этом», — пояснила Дибби. «Я хотела сказать тебе, чтобы ты помыл за собой посуду». Ечуи: «А, хорошо, да». В такой ситуации было просто невозможно сохранить образ крутого парня. Глава 80. Интересно, как ты отреагируешь, когда узнаешь правду. После завтрака Ечуи собрал вещи, а Дебби взяла свой меч и приготовилась выходить из дома. Сама того не осознавая, она выпускала сильную убийственную ауру, из-за которой люди вокруг постоянно оборачивались, чтобы посмотреть на нее. Дело в том, что тест на мечника третьего уровня не был единым и полностью зависел от инструктора, который будет принимать тест. Конечно, ключевым фактором на данном тесте была сила, но также учитывались и другие способности высокоуровневых мечников, таким образом, и общая оценка за экзамен могла существенно колебаться. Кроме того, на тесте также проверялась сила ауры духа. Этот тест включал в себя два этапа. Первый – это контроль ауры духа, а второй – это его запасы. Как и маги, мечники делились на три категории – начинающие, продвинутые и высшие. И основой для этой классификации служил именно результат теста ауры духа. Изначально Эфия намеревалась отправиться вместе с Дебби в гильдию мечников, но затем, немного подумав, все же решила отправиться с Ечуи в гильдию магов. Дебби, на экзамене магов у Хаммера могут возникнуть трудности, и если это произойдет, я смогу вмешаться и помочь ему. Услышав слова Эфия, Дебби согласно кивнула и быстро сказала: «Верно, Хаммер весьма слаб, так что я тоже хочу, чтобы никто не смел обижать его». Слушая разговор двух девушек, у Ечуи не было слов. «Мать вашу, что еще за слабое тело? Я сражаюсь с помощью своего интеллекта». Старательно он повторил это себе несколько раз. После этого, Дебби, закинув меч себе на левое плечо, направилась в гильдию мечников, а Ечуи и Эфия, проводив ее взглядом, направились в гильдию магов. Глядя на Эфия, которая шла рядом с ним, Ечуи холодно сказал: «Независимо от того, как сильно ты будешь приставать ко мне, я не выдам тебе контактную информацию стального мечника». На что она с раздражением ответила: «Я не понимаю, мы прошли вместе огонь и воду, так почему же он выбрал в качестве связанного лица тебя, а не меня? А мне-то откуда знать?» Ечуи сделал свое лицо кирпичом. Может, ему не нравятся девушки. Как только он произнес эти слова, то сразу же захотел надавать себе же по морде, так как взгляд Эфия мгновенно потерял всякую волю к жизни, так что он быстро добавил: «Прости, я сказал, не подумав». Я уверен, что он просто самой главной причиной его решения было то, что ты являешься дочерью городского лорда, таким образом, он был крайне смещен навязывать тебе себя. Эфия ненадолго задумалась и в конечном итоге была вынуждена согласиться с таким аргументом. Она вздохнула и опустила свою голову. «Но ведь это не имеет никакого отношения к нам». Ечуи несколько отстраненно посмотрел на слегка покрасневшее лицо Эфия и, не сдержавшись, спросил: «Скажи, тебе ведь нравится стальной мечник, не так ли?» Услышав вопрос Ечуи, Эфия вздрогнула, словно через нее пропустили электрический разряд, а ее лицо покраснело еще сильнее. Затем она сжала свои руки в кулак и, замахнувшись им в Ечуи, гневно сказала: «Что за чушь ты несешь, жить надоело». Ечуи издал болезненный стон, когда кулак Эфия приземлился ему на плечо и отправил его в полет. Резкая боль пронзила его тело. Про себя он подумал, что эта девушка слишком не сдержана, а у него, как великого героя, и правда слишком слабое тело. Эфия также сразу же сообразила, что перестаралась. Она была мечником, что уже делало ее намного сильнее большинства обычных людей. А она еще и атаковала Ечуи, который, по ее и Дебби мнению, был очень слаб. Таким образом, она быстро извинилась и обеспокоена: «Прости, мне очень жаль, ты в порядке? Все хорошо?» Ойкнув, Ечуи быстро поднялся и отдалился от Эфия на полметра. Эфия обиженно надула свои щеки, но затем все равно встала рядом с ним и сказала: «Хаммер, ты же видел стального мечника, расскажи, как он выглядит». «Ну, он очень талантливый, свободный и обладает очень величественной аурой. Мне он напоминает цветущую грушу, которая способна покорить любую яблоню». «Пепе, не уверен, что все правильно понял, но думаю, общий смысл понятен. Симпатяшка он хаде», — сказал Ечуи, так словно сам в это верил. Что же касалось того, поймут ли его сравнение в этом волшебном мире, его это не сильно волновало. Эфия несколько странно посмотрела на Ечуи. «Хаммер, ты разговариваешь сам с собой?» На мгновение Ечуи замер. «Прости, но именно такое мнение о нем сложилось у меня». «Нет», — Эфия покачала головой. «Я имею в виду, что именно ты только что сказал». «Ечуи, ага, я поняла, ты тоже еще не видел, как он выглядит на самом деле, не так ли? Эх, я так хочу увидеть его лицо». И фея продолжала говорить, сильно краснея, похоже, что ее разум уже полностью был во власти этой мысли. «Ну да, я не видел его лица», он сказал, что никогда и никому не позволит увидеть его лица, пока не станет великим мастером. Поглаживая свое поврежденное плечо, сказал Ечуи, и фея стала немного расстроенной. «Я знаю это, но я думаю, что он очень красив, а если и нет, то это не важно, так как я полностью уверена, что он хороший человек». Глядя на Ифия, которая сейчас выглядела совсем, как раненый зверек, Ечуи ничего не мог поделать с собой и сказал, «Мисс Ифия, ты в порядке?» На лице Ифия мгновенно появилось некоторое презрение, как она сразу же сказала, «Даже Дебби смотрит на тебя, как на ребенка, ты совершенно не в моем вкусе. Мне нравятся такие парни, как стальной мечник». Ечуи, не исключено, что эта девушка слетит с катушек, когда узнает правду. Остаток пути они прошли смеясь и шутя. Когда они добрались до гильдии, то обнаружили там еще 4 магов, которые также пришли сегодня сюда, чтобы пройти тест. Тест мечников проводился раз в 3 дня, но это не было так же с магами. В конце концов, во всем городе Штайн было около 100 магов, таким образом, тест мага проходил не на постоянной основе, а по договоренности, когда набиралось несколько участников. Сегодня просто так получилось, что день тестирования в гильдии мечников и магов совпали. Если бы Ечуи пропустил сегодняшний тест, то когда у него появился бы новый шанс пройти, его был неизвестен, это было сродни тому, как ждать погоды с моря. На этот раз тест на мага 3-го уровня в общей сложности проходило 5 человек. Из 4 людей, 3 выглядели лет на 40-50. Это были 2 женщины и мужчина. Мужчина был лысый и сильно нервничал. В его руках был буклет, который он очень внимательно читал. Похоже, что он изо всех сил пытался подготовиться к тесту. Последний кандидат был молодым парнем, который выглядел крайне высокомерно. Он вел себя так, словно уже сдал этот тест. Он холодно посмотрел на Ечуи и отвернулся, полностью игнорируя его. Но когда в его поле зрения попала Ифия, которая стояла рядом с ним, его глаза несколько засияли и было видно, что он хотел заговорить с ней. Это ясно говорило, что у этого парня не было совершенно никаких манер. Ифия была самой известной девушкой в городе Штайн, здесь не было никого, кто не знал бы ее, и он реально хотел заговорить с ней. Но только он собрался заговорить, как вокруг все засуетились. Несколько магов гильдии, среди которых был и Баши Ген, вышли к кандидатам, чтобы поприветствовать их. Кроме того, там также была роскошная упряжь с еще одним человеком. Все люди посмотрели на нее, и Ечуи издал удивленный вздох, так как внутри оказался никто иной, как сын главы гильдии магов Аберт. В сравнении с Абертом, которого он видел месяц назад, нынешний Аберт выглядел весьма плачевно. У него под глазами образовались черные мешки, а сам он выглядел крайне уставшим. Тем не менее, по его голосу и выражению лица было видно, что вскоре у него должно было произойти нечто хорошее. Рядом с Абертом был мужчина, который выглядел лет на 40 и носил черный халат. Он выглядел довольно сильным. Тем не менее он льстиво улыбался и о чем-то разговаривал с другим тощим мужчиной в сером халате мага. Мужчина в черном халате является отцом Аберта и главой гильдии магов. Видя любопытное выражение лица Ечуи, Ифия решила объяснить ему все. Что же касается мужчины в сером халате, то, знаешь, лишь маги, которые достигли 9 уровня, могут носить такие, так что это, скорее всего, маг 9 уровня, о котором говорят, что он уже одной ногой в сфере специализаций, великий пространственный маг, Бушидуа. Он провел множество исследований в области пространственной магии и в поисках тайн природы недавно остановился в нашем городе. Пространственный маг 9 уровня, шокированно повторил Ечуи. Офигеть! Немного подумав, Ифия добавила, я также слышала, что Бушидуа решил взять в ученики Аберта. А как? Ечуи все кивнул своей головой. Аберт, этот идиот, даже умудрился затесаться в ученики к магу, который был в полушаге от того, чтобы войти в сферы специализации. Интересно, мешки под глазами у него из-за того, что он изо всех сил пытался прочитать данные, которые хранились в отпечатке души в кристалле. Глава 81. Многоуважаемый учитель и гений самообучения. Ечуи не знал, смог ли чего-нибудь добиться Аберт от магического кристалла, однако, судя по внешнему виду, он весь последний месяц очень мало спал, что скорее всего было связано именно с кристаллом, который он продал ему. Рядом с Абертом стоял Баши Ген, который, увидев Бушидоу, почтительно поздоровался с ним, на что тот также поприветствовал его. Когда вся группа вышла из кареты, они направились к гильдии. Аберт, проходя мимо Ячуи, заметил, что рядом ним стояла Ифия, отчего его тело вздрогнуло и с некоторым выражением паники он ускорил свой шаг, чтобы поскорее уйти отсюда. Ифия не стала что-либо говорить по этому поводу, однако, завидев сына главы гильдии магов и являясь дочерью городского лорда, она просто проигнорировала его, что было несомненно очень грубо с ее стороны. Она просто развернулась в другую сторону и стала общаться с Ячуи, делая вид, что совершенно не замечает Аберта. Ячуи с некоторой паникой осознал, что его действия в гробнице по отношению к Аберту изменили мнение Ифия о нем с очень хорошего на полное отвращение. Кроме того, больше половины месяца назад Аберт выкупил кристалл Лу Ячуи, а затем притворился, будто все это время старательно изучал содержимое кристалла. В конце концов, Бушидо оставил много данных внутри кристалла, и поскольку он лично положил этот кристалл внутрь зеркала, естественно, что он не стал проверять его содержимое. Но если бы он сделал это, то обнаружил бы, что данные полностью изменились. Таким образом, он был вынужден согласиться на то, чтобы принять Аберта в ученики. Таким образом, он приказал Аберту как можно скорее полностью изучить содержание кристалла. Так как этот кристалл оказался у Аберта, его слава как гения стала распространяться еще больше и сильнее, и даже он сам начал верить в это, но когда он увидел Ячуи, его душа мгновенно наполнилась неописуемым чувством стыда. Так что он быстро ускорился и направился в сторону своего отца и Бушидо. Бубагага, я совсем не ожидал, что тем, кто достанет кристалл из зеркала, окажется Аберт. Раз все так обернулось, что почему бы вам не погостить у нас несколько дней? Смеялся маг в черной робе. На что Аберт быстро ответил: я просто хотел воспользоваться этим временем, чтобы получше изучить данные внутри кристалла, дабы приятно удивить учителя Бушидо. Бугага, вот это мой сын, с некоторой гордостью заявил отец Аберта. Мне нравится его это качество. Если он не будет уверен на все 100% в себе, он не успокоится. Теперь, как Аберт стал учеником господина Бушидо, его будущие достижения стали безграничны. Также стали подлизываться другие сотрудники гильдии, из-за чего отец Аберта снова рассмеялся. Аберту стало несколько стыдно из-за этого, но он все равно с каменным лицом стоял рядом с отцом, смотря на все вокруг несколько нетерпеливо. Бушидо также стоял в толпе сотрудников гильдии, но ничего не говорил. Он лишь посмотрел на своего будущего ученика Аберта, и в его глазах мелькнуло разочарование. Дабы иметь возможность изучать магию, он никогда не собирался брать себе учеников, не говоря уже о ученике из столь мелкого города, как Штайн. В его глазах все заявления о том, что Аберт был гением, были не более чем шуткой. Он оставил зеркало с кристаллом в гильдии и покинул ее, будучи полностью уверенным в том, что никто в городе не сможет достать его оттуда. Единственным условием для извлечения кристалла было наличие практически интуитивного понимания пространственной магии, чтобы увидеть дверь в зеркало. Но таких талантов даже во всей империи можно было по пальцам пересчитать, что уж было говорить о столь крохотном городке. Но его кристалл и правда был изъят из зеркала и прямо сейчас находился перед ним. Чтобы совершить очередной прорыв в своем развитии и войти в область специализации, он последние несколько месяцев провел в этом городе, и гильдия магов очень хорошо относилась к нему. Таким образом, когда Аберт принес кристалл, он просто не мог отказаться от своих же слов. Он уже знал, что тот далеко не был гением, тем не менее, он никак не мог понять, как ему удалось достать кристалл. Он думал, что с помощью этого метода сможет найти себе хорошего ученика, но в результате получил это. Для себя он решил, что в будущем, при первом же удобном случае, он выгонит его из своих учеников. Господин Башиген. Аберт на этот раз потянулся к Башигену и спросил шепотом: что это за люди, что собрались вон там? А это, они будут проходить тест на мага 3-го уровня, пояснил Башиген с улыбкой. Он, являясь магом 5-го уровня, а также бесценным специалистом магии света, с каждым днем все больше сближался с Бушидо. Тот даже как-то пригласил его на обед, чтобы обсудить проблемы магии света и пространства. Так что в этот момент в душе Башигена загорелся некоторый огонек, и он обратился к Бушидо. Кстати, господин Бушидо, сегодня мы будем проводить тест на мага 3-го уровня, и среди кандидатов есть весьма неплохие ростки, не желаете понаблюдать за экзаменом? Бушидо, услышав слова Башигена, мгновенно заинтересовался его предложением. «Звучит весьма интересно, давайте посмотрим. Но это лишь обычный экзамен на мага третьего уровня. Учитель, зачем вам наблюдать за чем-то подобным?» В душе Аберт начал сильно паниковать. Неожиданные слова Баши Гена о хороших ростках несомненно были о молодом высокомерном парне. Он знал это. Однако он боялся даже подумать о том, что речь шла о Ечуе. Он был несколько растерянным, так как знал, что Баши Ген был в курсе того, что не он достал кристалл из зеркала. Это весьма забавно. Кроме того, насколько я знаю, тест состоит из трех частей и последняя третья теоретическая часть для меня весьма интересна. Бушидо равнодушно посмотрел на Аберта. В его взгляде можно было отчетливо прочитать. «Ты, придурок, еще смеешь указывать своему учителю, что ему делать? Ха-ха, и то верно». Аопу, отец Аберта, не заметив этого взгляда, снова рассмеялся. «Вполне возможно, что мистер Бушидо сможет найти для себя еще одного ученика». Остальные люди вокруг тоже рассмеялись, в то время, как в душе Аберт начинал паниковать все больше и больше. «Слушай, а хочешь стать учеником мистера Бушидо? Я могла бы попросить отца поговорить с ним на эту тему, знаешь, он уже в полушаге от того, чтобы войти в сферу специализации. Каждый маг мечтает о том, чтобы стать его учеником». Когда Аберт и все остальные вошли в гильдию, Ифия неожиданно положила свою руку на плечо Ечуи. «Что скажешь?» «Что я скажу?» «Скажу, что у тебя еще те черти водятся в душе, мне это не интересно». Ечуи без колебаний отказался от ее предложения. «Придержи свои благие намерения при себе. Даже если ты это делаешь от всей души, я не передам тебе контактную информацию стального мечника». От такого поворота событий, лицо Ифия мгновенно покраснело от гнева, и она холодно посмотрела на Ечуи. Но Ечуи совершенно не испугался ее взгляда. «Ась, что такое? Знаешь, мы с остальным мечником теперь братья, и если ты попробуешь навредить мне, я все расскажу ему, и угадай, станет ли он после этого общаться с тобой? Что может быть проще, чем манипулировать влюбленной по уши девушкой?» Ифия. Через мгновение Ифия тяжело вздохнула и полностью убрала свое убийственное намерение. Ради стального мечника она была готова пойти на очень многое. «Ты очень хитрый человек. Ты наверняка уже знал, что даже если бы мой отец действительно попытался договориться за тебя, шансы на то, что ты стал бы учеником мага 9 уровня были ничтожно малы, не так ли? Кто знает?» Ечуи не дал прямого ответа. На самом деле, у него действительно были кое-какие соображения на этот счет. Это был просто еще один пространственный маг, так что если бы он смог обучаться у него, он бы смог окончательно разобраться во всей пространственной магии. В общей сложности всего было 7 типов магов, но Ечуи хотел заполучить весь торт, он не хотел довольствоваться лишь кусочком. С его точки зрения, самым главным было понимание сути магии. Своим чутьем хакера, он практически ощущал, чтобы был вполне самодостаточен, таким образом, он не нуждался в учителе, он вполне мог самостоятельно постигнуть все 7 элементов. Глава 82. Заклинание продвинутого уровня крещения ветром. Экзамен на звание мага 3 уровня начался. По руководством управляющего гильдии магов, Ечуи подал свою заявку и оплатил регистрационный сбор размеров в 20 меди и получил удостоверение участника теста. Всего в тесте на звание мага 3 уровня участвовало 5 человек, которые после регистрации были проведены на площадку для первого теста. Этот тест позволял определить навыки мага. Здесь маг должен был последовательно создать 5 разных заклинаний, из которых 2 обязательно должны были быть атакующими, а оставшиеся 3 могли быть как из разряда магии поддержки, так и от повседневной магии. Прежде, чем Ечуи вошел в экзаменационный зал, Ифия потянула его за рукав, отведя его к стене коридора, а затем с улыбкой сказала: «Хаммер, первые 2 теста обычно довольно простые, они нужны для того, чтобы оценить силы мага, но вот 3-й мест по теории магии очень сложен. Обычно, именно на нем 90% всех экзаменуемых проваливаются. Даже если у тебя хороший талант, не факт, что ты сможешь сдать этот тест. Со своими связями я могу без проблем получить ответы на 3-й тест. Если хочешь, я могла бы открыть для тебя этот черный ход». Ечуи косо посмотрел на Ифия и подумал: «Черный ход, знаешь ли, это звучит несколько двусмысленно». А затем улыбнулся и сказал: «Как маг, я должен полагаться только на свои собственные силы, таким образом, я не стану пользоваться черными ходами, только ради того, чтобы получить какое-то звание. Ну, поступай, «Как знаешь», — холодно фыркнула Эфия. «Но если ты действительно хочешь помочь мне по доброй воле, я не стану отказываться от твоего предложения. Тем не менее, я все равно не выдам тебе контактные данные стального мечника. Хотя я смогу сказать несколько хороших вещей для тебя, например, что я восхищаюсь твоим чувством справедливости». Так размышляя, Ячуи подошел к двери в кабинет, затем он обернулся, чтобы посмотреть на Эфия. «Ну, я пошел». Первый тест вскоре начался. Все 5 кандидатов довольно быстро прошли этот тест. Более взрослые 2 женщины и мужчина без проблем справились с тестом благодаря своему большому опыту, так как они уже не в первый раз проходили этот тест. После них была очередь высокомерного парня. К этому моменту Ячуи уже узнал его имя. Его звали Аркас. С лицом переполненным гордостью он последовательно высвободил аж 4 атакующих заклинания, хотя после этого было видно, что его лицо сильно побледнело от истощения. Тем не менее, это ни капли не уменьшило его высокомерие, и он, собравшись с силами, выпустил еще одно заклинание поддержки. Последним был Ячуи. Он был очень опытен в обращении с повседневными заклинаниями, так что он создал заклинание «Ветер», «Пыль» и «Огонь», а затем создал еще 2 базовых атакующих заклинания «Молния» и «Огненный шар». Во время этого теста он воспользовался только самыми базовыми заклинаниями, чтобы не израсходовать свои силы. Этот тест в первую очередь оценивал возможности мага разумно использовать свою духовную и волшебную силы. Таким образом, все 5 претендентов прошли первый тест. Ха, с вашими навыками, похоже, что единственным, кто сможет пройти этот экзамен, это я. Когда Ячуи вернулся к основной группе, Аркас стал насмехаться над ними, так как другие кандидаты также использовали по 3 заклинания поддержки и лишь по 2 атакующих заклинания. Дурак, видя эту надменную гордыню, Ячуи не смог сдержаться, но сказал: «Ты реально думаешь, что остальные люди настолько глупы? Ты не думаешь, что то, как они вели себя, несколько странно?» «Ась?» – удивленно переспросил Аркас и посмотрел на остальных кандидатов и мага, который отвечал за регистрацию результатов теста. Все их взгляды были несколько странными. В них не было и тени восхищения в его адрес, как он мнил ранее, и это сильно озадачило его. «Что происходит? Мы все только что наблюдали верх глупости», — равнодушно пояснил Ячуи. «Итоговая оценка складывается из 3 тестов. Таким образом, вполне логично, чтобы в первом тесте попытаться сохранить как можно больше сил. Этот тест призван не для того, чтобы определить, кто владеет магией лучше, а для того, чтобы определить, кто лучше контролирует свою духовную и магическую энергии. Тот, кто исчерпает их во время этого теста, провалит экзамен». Аркас. Атакующие заклинания потребляли больше всего маны и духовной силы, затем шли заклинания поддержки и замыкали цепочку повседневные заклинания. 3 из 5 магов-кандидатов уже были весьма опытными в данном вопросе, так что они разумно решили использовать комбинации из 3 повседневных и 2 атакующих заклинаний, тем самым сохранив наибольшее количество своих сил, чтобы иметь возможность пройти следующий тест. Но естественно, что Аркас даже не задумался об этом и решил, что этого было недостаточно для мага 3 уровня. Теперь он действительно чувствовал себя несколько глупо. Но так как он не мог позволить себе потерять лицо, он быстро взял себя в руки и громко рассмеялся. «Мне понадобится лишь пару минут, чтобы восстановить свои силы, так что последующие тесты не вызовут у меня каких-либо проблем. Ну-ну». Ячуи развернулся и направился к следующему кабинету, где должен был пройти 2-й тест. 2-й тест являлся тестом на проверку умения мага создавать магические матрицы. Маги из гильдии дадут им описание заклинания, а кандидаты должны создать магическую матрицу этого заклинания, что позволяло оценить способности мага к пониманию и созданию новых заклинаний. Естественно, что Ячуи, для которого магические матрицы ничем не отличались от программного кода, с самого начала не считал этот тест сложным. Однако, другие люди думали иначе. «Клавдий, сделай, как я скажу, и я замолвлю несколько слов за тебя перед отцом». Перед началом 2-го теста, Аберт тайком отвел экзаменатора этого теста в сторону, которого звали Клавдий, и дал ему в руки пергамент. «Во время 2-го теста, передай этот свиток магу, которого зовут Хаммер, чтобы он построил это заклинание». «Аберт, это же нарушение правил». Клавдий слегка колебался. «Хаммер всего лишь маг 2-го уровня без каких-либо покровителей, чего тебе опасаться? А вот мне он крайне не нравится», — холодно сказал Аберт. «Клавдий, ты должен прекрасно понимать, что несколько моих слов отцу могут как повысить тебя в гильдии, так и полностью исключить из нее. В глазах Клавдия все равно все еще было некоторое колебание, так как тест на повышение ранга мага был священным действом. Он 10 лет пытался попасть в экзаменатор гильдии, так что как никто другой понимал это. Однако, внутри гильдии также было много грязи. В честности, этот вопрос напрямую затрагивал его будущее, так что он согласился с просьбой Аберта. «Ладно, я сделаю это. Вот и славно». Аберт довольно кивнул своей головой, а его взгляд был крайне холоден. Он передал Клавдию атакующее заклинание среднего уровня крещения ветром, которое создал его отец и дал ему для изучения. Он пытался построить магическую матрицу этого заклинания в течение 6 месяцев, но так и не смог этого до сих пор сделать. По факту, освоить это заклинание мог только маг продвинутого уровня, а отец Аберта передал ему это заклинание только для того, чтобы тот изучил структуру построения заклинаний продвинутого уровня. Так что Аберт совершенно не переживал по поводу того, что Ячуи может украсть это заклинание, так как это заклинание было очень сложным и для его составления требовалось использовать более 10 различных магических символов, что мог сделать только маг продвинутого уровня. Так что Ячуи, являясь жалким магом второго уровня, мог только в отчаянии смотреть на это заклинание. Лишь он, Аберт, гений от бога, со своим талантом, мог, находясь в начальной области, изучить все магические символы, что было просто за любыми рамками здравого смысла. Ха-ха. После того, как Клавдий удалился, Аберт в душе не мог нарадоваться тому, что чуть ранее он прошел церемонию посвящения в ученики Бушидуа и заключил с ним святой контракт ученика-наставника. В данный момент Бушидуа общался с его отцом, так что он направился к ним, чтобы пригласить их к местам для наблюдения за вторым тестом. Про себя он думал, когда он увидит, что Хаммер не справится со своим заданием, у учителя Бушидуа несомненно даже мысли о том, чтобы принять его в ученики не возникнет. Он несколько побаивался Ячуи, из-за чего Аберта не покидало плохое предчувствие на его счет. Вскоре, Ячуи и другие кандидаты заняли свои места и второй тест начался. Это заклинание. Когда Ячуи открыл свой свиток, который ему дал Клавдий, его взгляд встал несколько офигевшим. «Разве на этом тесте мы не должны строить магические матрицы базового уровня? Это заклинание очень сильно похоже на заклинание продвинутого уровня. Хотя это заклинание, под названием «Крещение ветром», выглядит довольно мощным. Лишь совсем недавно я искал хоть какое-нибудь атакующее заклинание продвинутого уровня, я не ожидал, что гильдия магов окажется настолько щедрой, что позволит использовать столь драгоценное заклинание на таком тесте. Для меня просто грех не воспользоваться такой возможностью». Глава 83. «В душе ты, наверняка, был шокирован моим талантом». В данный момент Ячуи в общей сложности знал 10 заклинаний, из них 4 заклинания были из повседневной магии: ветер, пыль, огонь и вода. Еще 4 были базовыми атакующими заклинаниями: молния, огненный шар, шторм и ветряной клинок. И последние 2 были заклинаниями поддержки: ускорение и рождение света. Кроме того, пока Ячуи был в плену у Буски, он создал усиленную версию заклинания молнии, шторма и огненного шара. Однако эти 3 магические матрицы могли быть использованы лишь для создания магических свитков и невозможно было создать с помощью волшебной палочки. Если бы он попытался создать эти заклинания с помощью волшебной палочки, то она не выдержала бы волшебной силы и разрушилась бы в момент создания заклинания.